с хозяевами дома, кое по привычке он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков, любезен. Но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Если б его спросили, какое слово в русском языке ему кажется нежнейшим, то я уверен, что он бы отвечал: «Кормилец мой». Что делать? Видно, сердце у него в желудке. Из сего источника почерпнул он большую часть своих мыслей, и, надобно сказать правду, он им не худо был вдохновлен. Тот, кто остается чужд житейских бурь, кто на страсти людей, благородные или пагубные, смотрит с улыбкой презрения, тот не должен иметь их слабостей, а еще менее их предрассудков. Но таковы несообразности в каждом из нас. Такое несогласие бывает между рассудком и наклонностями, что не сыщется ныне человека, который бы более крылово благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Положим, это следствие господствовавшего прежде мнения, под влиянием коего он вырос, и я очень далек, чтобы видеть тут что-нибудь худое. Но зачем же богатство имеет равное право на его почтительную нежность? Отчего же такое жестокое невнимание ко всем, кто обижен не природой, а фортуной? Где же твердый муж? Где же философ? Надобно было видеть в казацком его умное, искусное, смелое раболепство с хозяевами. Надобно было видеть, как он сам возбуждал их к шуткам, как часто в угождении им трунил над собой. Грустно это вспоминать. А еще грустнее подумать, что на нем отпечатался весь характер простого русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное над ним право и железная рука Петра. Часто этот народ должен трепетать перед тем, что он презирает. И если Крылов – верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей. В простом языке его, который иногда употребляет он в разговоре, из простых его изречений схватил он все, что показывает его глубокомыслие, и без лишних украшений, без приправы, составил из них оригинальные свои творения, как славный повар из простых, но самых свежих припасов готовит вкусный стол, который может удовлетворять прихотям взыскательнейшего гастронома. Подобно восточным стихотворцам, в коих самовластие не могло заглушить таланта, но кои не дерзают явно говорить истину, решился и он ясным мыслям своим, верным наблюдением дать форму аполога. Несмотря на свою леность, он от скуки предложил князю Голицыну преподавать русский язык младшим сыновьям его, и следственно, и соучащимся с ними. И в этом деле показал он себя мастером. Уроки наши проходили почти все в разговорах. Он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них так же толковито, так же ясно, как писал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук. Из слушателей его никого не было внимательнее меня, и я должен признаться, что если имею сколько-нибудь ума, то много в то время около него набрался. Обхождением его со мной я был очень доволен. Правда, он напоминал мне иногда о почтении, коим обязан я ребятам, молодым князьям, моим товарищам, что мне было весьма не по сердцу. Но зато маленькому англичанину Личу при мне говаривал он, что ему не следует забываться передо мной, генеральским сыном. Чтобы никого не пропустить из нашего деревенского общества, должен я назвать еще два лица. Отставного капитана Таманского, побочного сына князя Сергея Федоровича, и живущую у княгини русскую барышню, Прасковью Андреевну, которые ничтожество свои во время пребывания моего в Казацком совокупили законными брачными узами. Нас, человек 20, каждый день садилось за стол, но по праздникам бывало и более 25. Казалось, будто мы океаном или непроходимыми горами отделены от других частей мира, и только один раз в неделю посредством почты имеем с ним сообщение.